Глава 66. Не рви мое сердце. Тариан. Тысячу раз пожалел, что пришел сюда. Как и ожидалось, мне устроили самую настоящую подставу. Интуиция шептала, что она была спланирована намеренно. Уж кого-кого, но принцессу эльфийских земель я точно не ожидал увидеть. Да, здесь присутствовали еще ее отец и мать. Но меня они мало волновали, чего нельзя сказать об их дочери. Место себе найти не мог, чувствовал ее взгляд, и мне так хотелось ответить. Так хотелось поднять глаза и утонуть в ее бездонных озерах. Но я не мог. Достаточно и вчерашних танцев, за которые теперь всю жизнь буду себя ненавидеть. Дал слабину, проявил интерес к девушке, а ведь обещал возле надгробия, что никогда больше не посмотрю ни на одну из женщин. Беседа текла непринужденно, хотя это так казалось на первый взгляд. Я желал уйти отсюда, трусливо сбежать, потому что не мог больше выносить на себе внимание Лайленсии. Она была так прекрасна. Ее присутствие безумно волновало меня, и, судя по всему, у нас это было взаимно. Я не мог больше этого выносить. Во мне просыпались те забытые чувства, которые я навсегда в себе похоронил. Не могу больше. Мне лучше уйти. На днях Лайленсия с родителями покинет земли Ронарии и... мои мысли. Главное — дождаться ее отъезда. Боги, ну зачем она так на меня смотрит? Не вынося внимания эльфийки, так как она заставляла мое сердце биться чаще, я поднялся из-за стола, намереваясь уйти. Но тут Алиса подскочила следом за мной. «Помогите мне принести десерт», — мило улыбнулась она. «Да, конечно». Кивнул я, направляясь за ней на кухню. Алиса достала из духовки ее знаменитый яблочный пирог, по которому наш король истекал слюной. Она делала вид, что не замечает моего недовольства. «Зачем ты это делаешь?» Не выдержал я, вставая у нее за спиной и не давая сбежать. Хотя, зная Алису, она скорее пойдет в лоб, чем отважится на побег. «Затем, что каждый достоин счастья», — было мне ответом. Примерно этого я от нее и ожидал. Ни увиливаний, ни ухода от темы. Все в глаза и по существу. «Не каждый», — качнул я головой. «И зря ты все это придумала». «Вам нравится Лайленсия?» — спросила Алиса, смотря в мои глаза. «Это не важно». «Важно», — шикнула она. «Алиса», — предостерегающе произнес я, пытаясь угомонить Магиану. «Неужели вы не видите, какие искры между вами летают? Неужели откажетесь от своего счастья? Вы не виноваты в том, что случилось много лет назад», — зашептала она, дотрагиваясь до моей руки. «Не надо», — отстранился от нее, но Алиса шагнула вперед. «Ваши взгляды напоминают наши с Керрианом, когда мы только познакомились», — тихо сказала Алиса, шокируя меня своими словами. «Она на вас так смотрит?» «Зачем ты мне это говоришь?» «Да, я злился. Злился, что мне приятны эти слова. А ведь так не должно было быть». «Затем...» Алиса сверкнула магией во взгляде. «Не хочу, чтобы вы упустили свою возможность быть счастливым». «О каком счастье речь?» — усмехнулся я. «Она принцесса, а я простой маг». «Простой маг?» — хмыкнула иномерянка. «Вы один из самых сильных магов этого мира. А сколько их?» — прищурилась Лиса. «По пальцам можно сосчитать. Ваша репутация безупречна. Вы приближены к королю, один из самых состоятельных мужчин нашего государства, благородный, преданный короне. Вы никогда не предадите. Да за вами, как за каменной стеной. Вы идеальный мужчина». Смотрел на нее и понимал, что в моей душе зарождается робкая надежда, которая могла причинить столько боли, что, скорее всего, лучше и не давать ей жизни. «Нет», — качнул я головой, — «я не могу». «Но я не ожидала, что будет легко», — набрала полную грудь воздуха иномерянка. «Хорошо, я скажу в лоб. Мы подозреваем, что Лайленсия — ваша истинная пара». «Ты...» — замолчал, чувствуя, как учащенно бьется мое сердце. «Зачем ты так со мной?» Я даже не мог представить, как сейчас выглядел со стороны. Великий и ужасный водный маг показал свою слабину перед женщиной. «Я желаю вам счастья от всего сердца, Тариан». Глаза Алисы смотрели в самую душу. «Хватит страдать. Вы столько лет жили в собственном кошмаре, истязая и обвиняя себя в том, в чем вы не виноваты вовсе. Никто не знал, что так получится. Что ты от меня хочешь? Вымученно задал я вопрос. Наладить отношения с принцессой и... Алиса кашлянула. Проверить, истинная она вам или нет. Хотя лично для меня и так все понятно, что да. А ничего, что истинность проверяется только одним путем, возмутился я. Ты предлагаешь... Именно это я и предлагаю, уверенно кивнула Лиса. Да ты с ума сошла. Она принцесса и... Что вы чувствуете, когда видите ее? Рыкнула иномерянка, злобно щурясь. Что ж вы за мужики народ-то такой? Вы столько лет ни на одну девушку не смотрели, а здесь глаз от нее оторвать не можете. И не надо мне говорить, что ее запах не сводит вас с ума. Выставила она грозно палец. Ни в жизнь не поверю. Алиса, тише, попросил я. Да без проблем, я просто хочу для вас счастья, чтобы грозный водный маг Тариан наконец улыбался и радовался жизни. Держал в объятиях любимую и нянчил своих детей. «Не рви мое сердце», — зашипел я. «Да, Лайленсия мне не безразлична. Да, я дышать рядом с ней спокойно не могу. Все мысли только о ней одной». «Вот и прекрасно», — улыбнулась Лиса хитро, заставляя заподозрить что-то неладное. «Лайленсия, вы слышали это?» Стоя спиной ко входу, прикрыл глаза, понимая, что иномерянка намеренно вывела меня на эмоции, заставляя проколоться, как мальчишку. «Я прошу простить за это», — посмотрела на меня Лиса. «Но иногда приходится женщине брать все в свои руки. Я пойду. Вас никто не потревожит». Алиса вышла, оставляя меня наедине с эльфийской принцессой. Я учащенно дышал, пытаясь успокоиться и взять себя в руки. Она все слышала. «Тариан». Ладошка принцессы осторожно легла на мое плечо. «Я хочу кое-что сказать.